и принадлежал полковнику как первому пролившему кровь, вне зависимости от того, кто произведет решающий выстрел. Улыбаясь Питеру Фунгабере, полковник налил водки в серебряный стаканчик, служивший пробкой его фляги. «На здоровье!» — произнес он тост и выпил, даже не поморщившись. Налив еще водки, он протянул стаканчик Питеру Фунгабере. Питер был одет в накрахмаленную и отглаженную полевую форму, без головного убора и знаков различия, блеск которых мог спугнуть дичь. Он взял стаканчик в руку и посмотрел поверх него на русского. Полковник был примерно такого же роста, но более худой. Его выправка сделала бы честь человеку лет на 30 моложе. Глаза были странно бледные, голубые и холодные. Лицо, иссеченное шрамами минувших войн и других забытых конфликтов, напоминало лунный ландшафт. Череп был выбрит, пробивающаяся седая щетина искрилась на солнце, как стеклянные волокна. Питеру Фунгабере нравился этот человек. Ему нравился ореол власти, который окутывал его, как императорская тога. Нравилась почти африканская врожденная жестокость, вполне понятная самому Питеру. Он наслаждался его хитростью и коварством, умением переплести правду, полуправду и ложь, так что они становились неотличимыми друг от друга. Его возбуждало ощущение опасности, настолько сильной, что она, казалось, обладала особым запахом. «Мы люди одного толка», — подумал он, поднимая стаканчик и отвечая на тост. Он выпил жгучий напиток одним глотком, потом, осторожно дыша, чтобы ничем не выдать ни удовольствия, он протянул стаканчик русскому. «Ты пьешь, как мужчина», — признал Бухарин. «Посмотрим, как ты охочешься». Догадка Питера оказалась верной. Водка и буйвол были своего рода испытанием. Он пожал плечами, демонстрируя свое безразличие, а русский позвал профессионального охотника, который почтительно стоял вне пределов слышимости. Белому охотнику, родившемуся в Зимбабве, было уже под 40. Он был одет в широкополую шляпу, шорты и жилет цвета хаки с карманчиками под крупнокалиберные патроны на груди. Густая борода не могла скрыть выражение полного неудовольствия, которое выражало его отношение к перспективе последовать за раненым буйволом в густые прибрежные заросли. «Генерал Фунгабера возьмет. 458-й», — сказал полковник Бухарин, и охотник послушно кивнул. Как мог этот странный мужчина промахнуться с такого близкого расстояния? До этого момента он стрелял, как чемпион Англии. Господи, как скверно выглядят эти заросли! Охотник подавил дрожь и щелкнул пальцами второму оруженосцу, чтобы тот принес еще одну крупнокалиберную винтовку. «Ты останешься здесь с носильщиками», — тихо произнес русский. «Сэр!» — воскликнул охотник. «Я не могу позволить вам пойти туда без меня. Я могу лишиться лицензии. Это не допускается». «Хватит», — сказал полковник Бухарин. «Но, сэр, вы не понимаете». «Я сказал, хватит». Русский ни разу не повысил голос, но взгляд этих странных голубых глаз заставил охотника замолчать. Он вдруг понял, что больше потери лицензии или встречи с раненым буйволом в зарослях, он боится этого человека. Он подчинился и отошел назад. Русский взял винтовку из рук оруженосца, оттянул затвор, чтобы проверить, что она заряжена патронами с пулями без оболочки, и протянул ее Питеру Фунгабере. Питер с легкой улыбкой на лице взял винтовку, взвесил ее на руке и вернул оруженосцу. Полковник Бухарин улыбнулся и удивленно поднял седую бровь. Улыбка была насмешливой и чуть презрительной. Питер что-то резко сказал оруженосцу на языке Шона. «Эхе, мамбо!» Оруженосец убежал и принес другое оружие, взяв его у одного из чернокожих носильщиков. Возвращаясь, он похлопывал в ладоши, чтобы показать свое уважение. Питер взвесил новое оружие в руке. Это был колющий ассигай с коротким древком. Древко было сделано из твердой древесины и обмотано медной проволокой. Лезвие было почти 2 фута длиной и 4 дюйма шириной.